Когда человек думает, Бог смеется. Замечательная еврейская пословица, вынесенная в заголовок моих заметок, является своего рода ключом к не менее замечательной книге, только что вышедшей в издательстве «Азбука», Милан Кундера «Искусство романа». Это первое издание на русском языке цикла эссе и интервью крупнейшего чешского романиста. Родился в 1929 году. Бывшего коммуниста, дважды в 1950 и 70 годах, исключавшегося из Компартии за антипартийную деятельность и индивидуалистские тенденции, принимавшего участие в известных событиях в Праге 1968 года, и, наконец, в 1978 году лишенного чешского гражданства и живущего во Франции. Я подчеркиваю, эта книга не писателя, но именно романиста. При том, что Милан Кундера писал не только романы, самый знаменитый «Невыносимая легкость бытия», но и новеллы, пьесы и даже стихи. Роман и его искусство – постоянная и больная тема для Кундеры. Он сам жестко разделяет просто писателей и романистов, и в своей книге, окончательно сложившейся к 1986 году, заявляет себя именно как романист, а не как писатель. Для Кундеры искусство романа – это не сумма приемов и незнание техники большого жанра, которые сами по себе, разумеется, важны. И этому в книге тоже уделено внимание. Но роман – это прежде всего особое мировоззрение, крайне сложный и специфический взгляд на мир, который возникает в самом начале нового времени и впервые отражен в «Дон Кихоте» Мигеля Сервантеса. Крушение может быть и дремучего, но цельного мировоззрения Средневековья, когда Бог – это Творец и Хозяин Вселенной, и в этом плане с миром все ясно. Кундера сравнивает с выездом рыцаря печального образа в открытое поле, в мир без границ, точнее, пока еще только Европу без границ. Но вскоре географический круг европейского самосознания с его уважительным вниманием к отдельной человеческой индивидуальности расширяется за счет Америки и целого ряда других стран, и это всегда не случайно связано с развитием в них жанра романа. В этот географический круг Кундера почему-то не включает Россию, которая в первой половине 80-х все еще ассоциируется у него с коммунистическим режимом. Но отсылы к Толстому и Достоевскому говорят сами за себя. Кундера не слишком щедр на похвалы именно русскому роману, который был и остается продолжением романа европейского даже в таких вроде бы сугубо русских вещах, как «Война и мир» и «Тихий Дон». Но факт есть факт. Будучи порожден европейской романистикой нового времени, русский роман не просто завоевал в ней свое пространство, но в лице Толстого и Достоевского занял первые два призовых места, а вернее сказать одно главное. С точки зрения Кундеры, роман появляется в Европе как реакция на специализацию познания мира наукой, которая оборачивается, по словам Хайдеггера, забвением бытия. Проще говоря, в погоне за наиболее интенсивной, а самое главное, практически полезной формой познания мира, человек утрачивает самый смысл познания и, что самое печальное, перестает познавать самого себя. Растерянный Дон Кихот выезжает в открытое поле пространства не для того, чтобы сражаться с ветряными мельницами, а для того, чтобы познать мир в его цельности, что уже невозможно. И потому Дон Кихот обречен. Тем не менее, познание – единственная мораль романа, считает Кундера, и тут же добавляет, роман, который не раскрывает ни одного доселе неизвестного элемента бытия, аморален. Неплох, но аморален. Роман – это ответ человека на смех Бога над мнимой человеческой мудростью. Бог смеется над Дон Кихотом, и Сервантес послушно превращает того в комический персонаж. Но при этом он обманывает Бога, делая Дон Кихота центром особого мироздания, европейского романа. На европейскости романа Кундера настаивает справедливо. Роман – это детище Европы. И его смерть возможна только с концом европейской цивилизации. При этом Кундера не сомневается в конце романа, о котором нам твердят авангардисты с начала XX века, но он лишь указывает на то, что конец романа будет означать и конец всей Европы. Но что же такое роман? Если внимательно читать книгу Кундеры, то придется признать, что 99% современных писателей, которые пытаются писать романы, романистами на деле не являются. Романистов считанные единицы – Сервантес, Ричардсон, Флобер, Достоевский, Кафка, Пруст, Джойс. Писать романы – большие вещи. Есть тьма охотников, но они, сами того не замечая, занимаются аморальным делом, подменяя понятия и оскверняя суть романа, универсального инструмента человеческого познания и самопознания. Например, Кундера весьма критически трактует советский роман, в котором больше готовых ответов, нежели вопросов. С этим, кстати, можно поспорить, и, скорее всего, Кундера не начитан в советской романистике. Вообще, считает Кундера, тоталитаризм противопоказан роману, и понятие «тоталитарный роман» — это оксюморон, вроде «живого трупа». В настоящем романе правота не за Анной и не за Карениным, но, как ни странно это звучит, за самим романом, за неумолимой логикой его развития. Мы верим Толстому, и этого достаточно. Мы познаем внутреннюю правоту или неправоту Анны и Каренина, и этого достаточно. Романистам, которые умнее своих произведений, следовало бы поменять профессию, парадоксально пишет Кундера. Вообще вся эта книга насыщена удивительными парадоксами, и вопросов в ней гораздо больше, чем ответов. Может быть, поэтому она и сама читается как великолепный роман. Книга завершается дивной самоиронией. Мне пора заканчивать, а то я чуть было не забыл, что Бог смеется, когда видит, как я думаю. Речь на вручении израильской литературной награды. «Милан Кундера. Искусство романа». Это, на мой взгляд, настольная книга для начинающих романистов, если они желают стать романистами. 25 октября 2013 года.